Глава 19. Доусон. Впервые в жизни мне хочется покурить, да так, чтобы дым заглушил поток мыслей, затуманил разум, заполонил собой каждый пустующий участок. Для некурящего это нетипичные мысли, но я не очень справляюсь с ситуацией. Слишком напряженный месяц сказался на мне не лучшим образом. Я перестал следить за собой. Не помню, когда в последний раз брился. Сейчас меня можно спутать с игроком хоккейной команды, которые не бреются до финальных матчей, чтобы выиграть Кубок Стэнли. Я же ожидаю другой победы, кроме как над чертовой болезнью, гребаной болячкой, поселившейся в любимой девушке. И больше меня особо ничего не интересует. Частенько хотелось вздернуться, когда она уходила в себя. Надеюсь, когда удалят эту хреновину в ней, пройдут эти истерики и психи. Эллисон станет прежней, пусть и с роящимися в ее голове мыслями. А наши тараканы, как известно, гигантские, уж как они в ней помещаются, неизвестно. Когда она в парке сказала, что хочет побыть одна, я повел себя как придурок, сорвал свою злость на незнакомом человеке. И кому я что доказал? Еще бы головой об стол ударился или землю поел для пущего эффекта. На тот момент во мне клокотала такая злость. Эллисон заводит меня с полуоборота, и когда я готов уступить, она снова наседает на меня. При том, что я не любитель давать обещания, сделал это для нее. Я ничего не просил взамен для себя. Мне достаточно ее самой. Неудобная спинка металлической скамьи врезается мне в поясницу. Я бы мог сидеть на мягком диване в ожидании врача из операционной, но это слишком сложно — находиться далеко от нее. Хоть я и представляю собой эдакого удава с выдержкой, но все не так. Я готов бить стены кулаками, ломать их на мелкие части для того, чтобы ускорить тянущееся время. Устроить дебош, допрос с пристрастием, разорвать гнетущую тишину. Но все это бесполезно. Вообще все мои действия относительно ситуации ничего не меняют. Чувствую себя болванчиком, что так удобно устроился на панели автомобиля. Трясу своей бестолковой головой, бесполезно путаюсь в ногах. Вчера Эллисон вернулась домой. Я топил свою злость в виски, пытался напиться до рвотных позывов, пока не превращусь в мусор. Она так тихо образовалась передо мной, что первое, что я сделал, хмыкнул от растерянности. Она не возвращается, пока ее не вернут. Она не прощает обиды. Она, в конце концов, не изменяет своим принципам. Если однажды нарушил свое слово, для нее больше не существуешь. И вот Эллисон стояла передо мной. Ее бледная кожа в дверном проеме темной комнаты казалась привидением, медленно направляющимся ко мне, чтобы отобрать мою душу, которую с удовольствием отдал много лет назад именно этой девушке. Я же медленно опустошал бокал с кусочками льда. Пальцы немного тряслись, отчего звон был куда более явным, чем казалось. Эллисон забралась на диван с ногами, пролезла за мной, уселась на спинку дивана. Когда она прикоснулась ко мне, я почувствовал себя переполненным чувствами, эмоциями, тактильными ощущениями. Я был тем самым наполненным сосудом, в котором не плескалось сверх меры, но было все так, как надо. И я не хотел больше воевать. Мне достаточно ее спокойствия, рук и тепла ее тела рядом со мной. Некоторое время мы сидели молча. Я набирался терпения не ляпнуть то, что уже давно должен, не вовремя отрапортовать новость. Она же, погруженная в свои мысли, массировала мою голову. Когда часы, как в сказке о Золушке сообщили нам, что наше время сочтено, я подал Элисон руку, и бок о бок мы собрали необходимые для нее вещи. Такси ожидало нас в намеченное время. Не издав ни единого звука, мы сидели, прижавшись друг к другу, как птички в клетке. Она передала мне свою нервозность и апатию к происходящему. Не было сил на переосмысливание фраз или словесную войну. Все, о чем я думал, — это язык ее жестов и то, что она вернулась домой. Впервые я не собирался метаться по городу в поисках моей беглянки. Я просто пил и ждал. Я не мог остаться в отделении гинекологии по нескольким причинам. И основная — я парень. По большому счету, мне глубоко плевать, где я находился бы, но не им. Как будто столкнулся с феминистками, и меня прогнали прочь еще до того момента, когда мы оформили документы. Ожидал, что Элисон завоет, закричит, сделает нечто в ее духе. Но она смирилась. О чем уже надумала ее больная голова, неизвестно. И вот сейчас я сижу здесь в ожидании, когда же выйдет из операционной врач. После нескольких стаканов кофе мой остекленевший взгляд не замечает разве что вот та уборщица. Потому что ее не волнует, что я торможу после виски, кофе и ночи без сна. Ведь я не вернулся домой. Все это время спал, как тупица на жесткой скамье, широко разинув рот и пуская слюни. Ткнув своим тонким пальцем, она призвала меня к порядку, чтобы не вводить других в заблуждение. Это все же больница, а не вытрезвитель, и моя бородатая рожа никому не радует глаз. Взъерошиваю свои волосы и растираю глаза. Молодая девушка садится рядом со мной, и мне приходится немного подвинуться. Ее живот настолько большой, что, слегка нагнувшись вперед, она того и гляди покатится. Кого она там носит? Слоника? «Двойня», — произносит она и громко кряхтит. «Они меня убить хотят». «Что?» Я несколько раз моргнул для уверенности. Девушка подвинула свое тело глубже в сиденье и села, широко расставив ноги. «Решили родиться раньше времени, а я не знаю, как оттянуть момент их появления. Еще не все готово». Улыбаюсь, когда она хватается за живот с двух сторон. «Они отбили мои внутренние органы, дерутся во мне, сил никаких нет. А чего ждать дальше, представить страшно». Смеется, когда я не сдерживаюсь и смеюсь в ответ. «А вы тут явно не рожаете, все мужчины внизу». «У меня жена на операции», — мгновенно хмурюсь. «Мне спокойно, когда я в какой-то мере рядом с ней». «На вес золота», — бубнит она себе под нос. К нам подходит девушка в зеленой медицинской форме и протягивает беременную руку. «Ну что же, надеюсь, скоро вы вот так же будете здесь сидеть, но уже с вашей женой». «Дети — это очень хорошо, но не тогда, когда растущее нечто может убить его мать. Я не имею в виду ребенка. Опухоль. Этот грецкий орех изрядно нашумел. И решать — дети или жизнь?» Ответ очевиден, как и выбор. Мой телефон последнее время разрывается от сообщений и телефонных звонков. Я, работая на дому, отказался от всех своих занятий, положил все заботы на нескольких сотрудников, и теперь снежный ком уже вот-вот поглотит меня. А еще родители, как бы странно это ни звучало, но отнекиваться и скрывать бесполезно. Они же чувствуют своим сердцем и видят всевидящим оком. Врать и изворачиваться — эта игра все равно не увенчается успехом. Я тяну резину до последнего. Лучше пусть думают, что мы в очередной ссоре. Приходит сообщение от моего отца, что я срочно должен ему перезвонить, и дело касается нас двоих. Вот пока он не рычит и не матерится, можно расслабить булки. Как истинный адвокат, он собран и терпелив до поры до времени. Не знаю, что так срочно ему надо мне рассказать, но это может потерпеть. Я слышу звук шагов, тихий разговор людей. Затем из-за поворота выезжает каталка, и два врача яростно общаются. Один при этом резко жестикулирует, потом они оба кивают на меня и расплываются в довольной улыбке. Это не врачи, слишком молодые мальчишки, и, судя по цвету их униформы, интерны больницы. «Мистер Хоуп, операция прошла удачно. Сейчас выйдет ваш доктор и расскажет все подробней». Мальчишка немного сбивается в своей восторженной речи, в то время как я наклоняюсь над Эллисон и глажу ее по голове. Украдкой дарю поцелуй в холодный лоб. «Всегда мечтал произнести эту фразу». Ребята увозят ее подальше от меня в палату, пока я разминаю затекшую спину и плоский от сидения зад. На душе становится слишком хорошо, чтобы быть правдой. Я был уверен в хорошем исходе. Но как насчет ее переживаний? Врач разговаривает по телефону. На ходу снимает операционную шапочку с изображением парусников. Может, это такой хирургический прикол, но смотрится довольно странно. Когда он подходит ко мне, отключает вызов. Снимает свои круглые очки и давит на глаза пальцами. Я собираюсь уже задать главный вопрос, когда он снова отклоняет вызов на своем телефоне. «Ох уж эти женщины!» — смеется он. «Стоит задержаться и не вернуться вовремя, они переживают», — объясняется он передо мной. «Итак, миссис Хоуп прекрасно перенесла операцию. Изначально планировали сделать местный наркоз, что значительно снижало риск потери крови или проблем с гипоксией мозга. Но она перенервничала настолько, что подняла себе давление. Пришлось применить некоторые манипуляции по снижению давления и ввести общий наркоз под наблюдением анестезиолога. Она была довольно бледной, когда ее провозили мимо меня несколько минут назад», — отвечаю я. Он сжимает в руках свою шапочку и затем бьет ей по бедру. «Операция достаточно сложная. Когда женщина хочет сохранить свою детородную функцию, мы делаем все от нас зависящее. Ваша супруга написала отказ от лечения в случае моего решения по удалению матки». Я ненавидяще качаю головой из стороны в сторону. «Вы не знали. Естественно, при ином исходе мы остановили бы операцию по желанию пациента. Мы не впервые сталкиваемся с этим, но постарались сделать все от нас зависящее. Девушка не найдет у себя шва или следов введения лапароскопа. Операция проводилась с помощью эндоскопа-гистероскопа. Оптическая трубка с различными углами наблюдения очень маленького диаметра снабжена набором специальных инструментов, которые мы ввели через влагалище и цервикальный канал в полость матки. Достаточно эффективно сработали, судя по тому, что удалили подслизистые узлы миомы с применением электрической петли и тщательным гемостазом. Предоперационная подготовка с качественной резекцией опухоли позволила нам сохранить матку и репродуктивный потенциал пациентки». Я сел на скамью, вцепившись в свою голову. Заплакать не позволила только мысль о том, что все прошло замечательно. Она жива, здорова, и больше не будет этих ужасающих дней ожидания. «Мы вам очень благодарны», — говорю я мгновенно онемевшими губами. «Она ненавидит больницы. Когда я смогу забрать ее домой?» «Учитывая, что все обошлось без разрезов и швов, завтра мы отпустим ее домой. при условии выполнения всех назначений. Это никаких нагрузок в течение года. Занятие сексом откладывается до следующего месяца. Соответственно, готовится к планированию беременности через 6-12 месяцев после операции. Но, опять же, все индивидуально. Нам надо исключить шок после наркоза, воспалительный процесс. И, естественно, теперь вы будете проходить постоянное обследование. Никаких отложим на потом. Снова звонит его телефон, и он умоляюще смотрит на меня. «Извините, я отвечу. Мой рабочий день закончился час назад. Хотел убедиться, что в реанимации у вашей супруги все хорошо. Вы можете находиться рядом с ней весь день, но никаких ночевок». Я поднимаюсь, крепко жму его руку и спешу к Эллисон. Практически бесшумно открываю дверь. Единственное, это щелчок ручки нарушает покой в палате. Жалюзи полностью опущены. Розовая комната приобретает едкий оттенок фуксии. Я понимаю, почему она сбежала отсюда в первый раз. Приоткрываю окно и впускаю свежий воздух после только что пролившегося дождя. Бледная кожа, осунувшееся лицо. Она кажется необычно слабой и безжизненной. Врачи переложили ее на кровать и заботливо укрыли одеялом. Мне кажется, этого недостаточно. Подхожу к двери, закрываю ее на ключ. Эллисон не единственная, кто умеет нарушать правила. Снимаю обувь, залезаю на ее кровать, приподнимаю голову девушки и удобно устраиваю на своей руке. Боюсь сделать что-то не то, поэтому прижимаюсь к ней, насколько это возможно. Мне почему-то вспомнилось наше знакомство, как она меня искушала, заглядывала в глаза. Тогда мы были девственниками, но мне казалось, она очень дерзкая и смелая. Поцелуй и вовсе не входил в мои планы. Я был в крутой компании, как мне опять же казалось, где мальчишки не тащатся от девчонок. Мы еще были такие зеленые для подобных мыслей. Я помню, как пришел в школу на следующий день, и Томас Фолкнер сказал, что я предатель. Для этого оказалось достаточным проводить взглядом Эллисон. Когда же мой друг подошел к Эллисон и поднял ее юбку, оголив белые трусики, я впервые дрался из-за нее. Готов был придушить свинью за то, что он сделал. Гордости не было, так как я получил такой фонарь под глазом, что светило им не меньше недели. Мама все поняла сразу. Как потом она сказала, женщины — наша слабость. Так и есть. Удары были не сосредоточенными, как и внимание. Естественно, я пропускал, но бил хорошо. И получал сам. Потом серия драк за ее внимание, так как она стала меня опасаться. Я считал, что докажу ей древним, как мамон, способом, что самка должна выбрать сильнейшего. Но проблема была в том, что она не была слабой хранительницей домашнего очага. Силы в этой девушке было столько, что зачастую одноклассники исчезали из поля зрения заранее. Но она не размахивала руками. Там срабатывал бранный поток и искусство спикера. Почему я сейчас думаю об этом? Кажется, она всегда была борцом. Почему, когда столкнулась с проблемой, опустила руки? Жизнь, наконец, нашла у нее слабое место. Это дети. И как бы она ни ерепенилась, именно ребенок мог бы однажды скрепить наш брак. Но, судя по тенюшечке, от которой мы избавились, проблема беременности была в ней. Я представлю ее реакцию, радость, а затем небольшое потрясение на мою новость. Не лелею надежду, что она рубанет с плеча. Но все же... Эллисон шевелится в моих руках, и я немного отодвигаюсь. «Хочу пить», — шепчет она. Тянусь к тумбочке, на которой стоит бутылка воды. Ты меня поджарил немного и исколол щетиной. Мне снился назойливый ежик, пристающий ко мне. Надеюсь, в хорошем смысле, а то мне в голову после воздержания лезут разные похабные мысли. Ее взгляд кажется пьяным и с поволокой. Она жадно делает пару глотков и снова укладывает голову, теперь уже мне на грудь. Прижимает воду к груди и ждет моего вердикта или расстрела. «Все хорошо, у нас будут дети». Она всхлипывает. «Конечно, не сразу. Мне снова придется обходить тебя стороной и заедать свой сексуальный голод жирной пищей. Возможно, тренировать руку в ванне. Но потом это будет самое активное оплодотворение». Ее нос явно просит салфетку, которую сейчас заменяет моя футболка. Я смиренно жду, пока она выплеснет наболевшее. Все еще слабая, она делает еще глоток, чтобы перестать захлебываться слезами радости. Я глажу ее по спине, волосам, обнимаю так сильно, как могу сейчас позволить. «Они удалили миому?» Через рыдание слышу ее голос. «Я нормальная, да?» «О, ты лучше всех!» «Поверь мне на слово, теперь тебя можно гонять целыми днями, заказывать, готовить домашнюю еду, кататься на серфе, можно делать все, ну, за исключением опять-таки секса. Кому из нас от этого должно быть больно?» Смеюсь, когда она щипает меня за сосок. «Если серьезно, я люблю твою смелость, люблю умение бороться и верить до последнего». Я молчу о том, что я в курсе ее отказа. Сейчас она обязана услышать именно эти слова. «И самое главное, я люблю тебя за то, что ты связала свою жизнь с таким придурком, как я, покорила мое сердце и не отпускаешь его спустя годы». Тянусь к ее пересохшим губам и нежно целую. «Кажется, нам придется очень много наверстать», — слишком спокойно говорит Эллисон. «Ты моя надежда, Доусон, моя вера». Она несколько секунд возится, чувствую, как бутылка выпадает из ее рук и оказывается зажатой между нами. Эллисон снова уснула глубоким сном. Я же остался лежать так же неподвижно, чтобы не разбудить ее и не потревожить. Я понял другое. Наша одержимость друг другом — это не какой-то феномен. Это признак настоящего чувства, страха потерять и не оправдать доверие. Вот самая простая схема семейного счастья — тереться рядом друг с другом, разделять любой труд. Радость, горе, проблему — все, что стоит на вашем пути, должно быть совместным, иначе маленький камушек может стать огромным валуном, выросшим на вашей недосказанности или нежелании обсудить. Именно вот этот маленький камушек грозит стать моим рифом преткновения в ближайшем будущем, если я не поделюсь новостью. Мой телефон снова вибрирует. Я переставил его в этот режим, чтобы не было резкого звука. Освобождаюсь из объятий Эллисон и встаю с кровати. На прощание целую ее в лоб и выхожу за дверь на некоторое время. «Да, папа, я немного занят», — отвечаю я быстро, так как вижу в дверное окошко, как Эллисон шарит рукой по месту, где я только что лежал. У меня тут же возникает дилемма — оборвать звонок или подогнать отца. «Что у вас, черт побери, происходит? Эллисон, телефон недоступен. Ты вечно занят. Вы нас так в гроб сведете», — говорит он встревоженным голосом. «Мы потом все расскажем, не переживайте. Уже все хорошо», — скомканно говорю отцу. «Ваши то все плохо, то хорошо?» «Является приятной новостью. Для тебя уж точно. Не знаю, как для Элли. Когда ты соизволишь узнать подробности, которые, я повторюсь, очень важны для вашей семьи. Ты приедешь к старому юристу и твоему отцу по совместительству. От меня тебя ждет выговор, а от матери порка ремнем, который она уже приготовила, — строго говорит он. Я согласен на подзатыльник. С ремнем вы уже опоздали. Смеюсь я словам отца. Пока твои старики живы, ты для нас ребенок, так что милости просим. И пока мама успокаивает бедных Шеннон и Эндрю, у тебя есть передышка. Папа вздыхает. Я серьезно, сынок, приезжай, надо поговорить. С тоской смотрю на Элисон и на часы моего пребывания. У меня остается не так много времени до того, как покинуть ее, оставить здесь одну. Сегодня буду у вас. Приготовьте мне нашу комнату. Приоткрываю дверь и иду к ней, чтобы не терять отведенное нам для встречи время.